Глава 21. Мирабелла. Пока мы добираемся до комнаты Марчелло, раздумываю, чего во мне сейчас больше? Возбуждение или гнева из-за его примитивного поведения? Разглядываю этого человека в дизайнерском костюме, запирающего дверь, и прихожу к выводу. Все станет ясно в постели. Мы уже больше месяца подавляем растущее желание. А после того, как он сегодня выбрал меня на военных играх, поверив в мои силы, я потеряла способность к сопротивлению. «Сядь на стул, мой ангел», — хриплым от страсти голосом приказывает Марчелло. Я подчиняюсь. Иду к мягкому стулу в углу комнаты, ощущая на заднице его взгляд, словно отпечатанное раскаленным железом клеймо. Кожу буквально жжет, это уж точно. Сажусь, и он подходит ко мне, рассматривая меня темными глазами с головы до ног. При виде его оттопырившихся в паху брюк мне приходится сжать бедра в попытке унять пульсацию в промежности. Марчелло становится на колени, и я со свистом втягиваю воздух. Есть что-то жутко эротическое в этой сцене, когда перед тобой преклоняется столь властный человек. Его руки скользят по внешней стороне моих бедер, подцепляют с обеих сторон резинку эластичных трусиков, и те медленно соскальзывают к полу. Туфельки Марчелло с меня не снимает. Господи, как сексуально. Он подносит трусики к лицу и, вдохнув, прикрывает глаза. На запах ты так же прекрасна, как на вкус, моя сладкая. Мои соски напрягаются под золотыми блестками платья. Марчелло ведет руку вверх, просовывает под подол, но вместо того, чтобы пробраться к промежности, сжимает мне ногу. Я невольно приподнимаю бедра. Давай, давай. Всему свое время, издает он низкий смешок. Теперь он накрывает мои губы своим ртом и стонет, когда наши языки сплетаются. Запускает руку мне в волосы, используя их как рычаг, и поворачивает мою голову так, как ему требуется. Наконец отстраняется, а мне уже не втерпёшь. Хочу, чтобы он меня снова коснулся. Однако Марчелло, похоже, вполне удовлетворен паузой. Нетерпеливо снимает бретельки платья, и они падают к локтям. Само платье повисает, зацепившись за соски, и Марчелло одну за другой высвобождает груди. Дыхание выходит из меня судорожными толчками. Соски разбухли так, что даже больно. Он наклоняет голову и берет один из них в рот. Слегка вытягивает губами, немного снимая напряжение и вызывая у меня глухой стон. Язык Марчелло играет с моей розовой плотью, и я стискиваю его твердое мускулистое плечо. Он переходит к другой груди и повторяет приятную пытку, пока я не начинаю задыхаться. Извиваюсь то в одну сторону, то в другую. «Марчелло, потрогай меня там». Тут уже не до гордости. Он с улыбкой поднимает голову. «Какая нетерпеливая». Цокает языком, а я смотрю на него с мольбой. Обхватив за талию, Марчелло сдвигает меня на край стула и разводит мои ноги по обе его стороны. Теперь я полностью открыта. И хотя подобное положение заставляет ощутить уязвимость, все же во мне зреет нетерпеливое ожидание. Когда уже он проникнет в мое лоно? «Ого, какая ты мокрая и голодная! Хочешь отведать моего языка между ног, Мирабелла?» Я бешено киваю, прикусывая нижнюю губу. «Тогда сиди и не двигайся. Сведешь ноги, считай на этом все. Понятно?» Вскидывает брови он. «Понятно», — шепчу я. Марчелло медленно снимает пиджак, под ним еще приталенная рубашка, тесно облегающая стройное мускулистое тело. Дорогой пиджак он, не глядя, швыряет за спину, кладет ладони на внутреннюю сторону моих бедер и проводит языком от входа до клитора. Довольно ворчит, ощутив меня на вкус, а затем набрасывается, словно изголодавшийся зверь. Все его усилия теперь сосредоточены на маленьком комочке нервов между ног. Едва сдерживаюсь, чтобы не сжать бедрами его голову, однако помню о предупреждении и держу их раздвинутыми, с болтающимися на кончиках пальцев туфельками. Он спускается чуть ниже и атакует мое преддверье, а я тянусь к его голове. Эх, стрижка короткая, не ухватишься как следует. Отчего-то неудача еще усиливает мое желание. Марчелло несколько раз подводит меня к пику, но в решающий момент меняет то последовательность, то ритм, и я в полном отчаянии издаю стон. «Марчелло, пожалуйста!» «Что? Что ты хочешь?» — бормочет он, касаясь моей плоти, а затем начинает сосать клитор. «Дай мне кончить, пожалуйста!» «Оргазм мне сейчас нужен, как никогда в жизни. Умру, если не кончу!» Звуки, которые издает Марчелло, заставляют меня судорожно вздохнуть. Не отрываясь от лона, он вводит внутрь два пальца и сгибает их, целясь в точку G. Я со стоном изгибаюсь, и Марчелло прижимается ко мне, разводя пальцы ножницами. Его темные глаза наблюдают за моей реакцией. Еще одно касание клитора, и я взрываюсь. Кричу, выгибая спину дугой. Ноги сползают с подлокотников, и я вновь сопротивляюсь желанию сжать бедрами голову Марчелло. Он не отрывается от меня, продляя оргазм, и по моему телу проходят электрические разряды. Я обмякаю на стуле. Постанываю, когда Марчелло выводит пальцы и, выпрямившись, засовывает их себе в рот. Меня вновь накрывает волна возбуждения, заставляя мое естество пульсировать. Нет, я на сегодня еще не закончила. Мне нужно больше. Открываю рот, однако не успеваю сказать ни слова. Марчелло встает, развязывает галстук и расстегивает рубашку. Я жадно наблюдаю, как она распахивается, а затем падает с плеч на пол. Боже, что за тело! Грациозное, стройное, сильное, мускулистое, но не до безобразия. Бронзового оттенка кожа идеально подчеркивает рельеф грудных мышц и пресса. Он снимает туфли и расстегивает брючный ремень, не переставая смотреть мне в глаза. Спускает брюки и трусы-боксеры к лодыжкам. И я облизываюсь на его толстый, вытянувшийся до пупка член. О, во мне ему будет чудесно. «По-прежнему не хочешь мне отсосать?» — кивает он на свое длинное орудие. Я качаю головой, и Марчелло удивленно приподнимает бровь. Сегодня я ему отдамся, однако всего он от меня не получит. Полностью не покорюсь. «Встань, Мирабелла!» Я безмолвно подчиняюсь, и платье соскальзывает на пол. Туфельки свалились еще раньше, во время оргазма. Марчелло берет меня за шею и подтягивает к себе, пока наши тела не прижимаются друг к другу. Захватывает ртом мои губы, и я со стоном отдаюсь его поцелую. Горячая мужская кожа касается моей, и между ног становится совсем мокро. Соски твердеют еще больше, когда он нежно сжимает пальцы. Черт, даже не подозревала, что такое возможно. Не прерывая поцелуй, Марчелло ведет меня к кровати. Наконец я упираюсь задней частью бедер в матрац, а мой жених отходит в сторону, открывает верхний ящик тумбочки и вытаскивает упаковку презервативов. Надрывая краешек зубами, встает удобнее и раскатывает резинку по всей длине члена. Я наблюдаю за сокращающимися мышцами его пресса и предплечий. Господи, какая сексуальная сцена. Марчелло встает на четвереньки на кровать и ползет ко мне. Останавливается, упершись локтями в матрац по обе стороны от моей головы. И я, обняв его за шею, притягиваю к себе, желая ощутить тепло и тяжесть мужского тела. Член зависает у меня между ног, и мы снова целуемся. Он куда нежнее, чем я ожидала. Нет, это не жалоба, просто я удивлена. «Хочу, чтобы тебе было хорошо», — бормочет он, касаясь моих губ. «Будет, не сомневайся». Наши языки сплетаются, и поцелуй становится совсем глубоким. Наконец Марчелло отстраняется и пристально на меня смотрит. «Сначала будет немного больно, но, обещаю, это только в первый раз». Я разглядываю его затуманенными от страсти глазами, и вдруг до меня доходит. Марчелло спускается ниже, и его член касается моего входа, слегка раздвигая створки. Но я упираюсь ему в грудь и отталкиваю. «Погоди». Он смотрит на меня распахнутыми от удивления глазами. «Марчелло, я не девственница».